что не просто так рядом. Его смогла навсегда дарить своей энергией зарядом. А он окрылён, безумно влюблён. День за днём не может не думать о ней. Всегда на своём. Чтобы им сделать мир этот, не нужно тратить сил, а просто дальше любить. Никого не слушать чужие советы. Фразы о смысле летели по ветру. Все преодолеют метр за метром. Тогда эйфория наступит в самый необходимый момент. И вот опять по дороге одиночество. Теряется без нее, зная, что это его все. Она заменить смогла то, что у него было всегда. И всегда, и всегда. О ней можно говорить целую вечность. Когда они рядом, тогда на сердце заживают все раны. Никак без косяков, всего с ее стороны. Все, что сделали когда-то, за это всегда есть чувство вины. Но их любовь никуда не уйдет. Но всегда они будут вместе. И так они заключили на двоих свой жизненно важный вексель. И вот опять по...